Можно представить себе, насколько крепко прирастает аура человека к дому или месту, в котором безвыездно прожил он всю жизнь. Смена тел и воплощений мудро дается людям, чтобы не привязывались они слишком прочно к тому, что их окружает. Странствия и путешествия поэтому необычайно полезны. Чем больше перемен в каждой отдельной жизни, и чем больше смены домов и жилищ, тем лучше для духа, познающего на опыте временность и непрочность земных домов. И все же, несмотря даже на этот опыт, аура успевает прирастать к очередному жилищу. Тогда жизнь посылает особо частые смены внешнего окружения. Каждая учит отрыву от них, чтобы отрыв от земли при переходе великих границ было возможно более легким. Странникам нечего терять, не о чем жалеть и не к чему прирастать аурой, так как они в постоянном движении. Но живущим в домах и квартирах, и особенно в своих собственных, и почитающим их своими, отрываться трудно необычайно. С каждой комнатой, вещью привычной, предметом, которым владеем, связаны нитью, образующей ток объединения с нею в сознании. Тысячами невидимых нитей приковано сознание ко всем вещам, которые считает своими, к стенам домов и всему, что находится в них или около, к местам, в которых живет человек. Трудно даже вообразить, насколько загромождается сознание ненужными духу вещами и насколько оплетено, словно крепкой паутиной, переплетающимися токами, протянутыми от каждой владеемой вещи к своему владельцу. В этом проклятие собственности и в этом привязанность человека к земле. Но освобождение в духе. Можно в духе порывать эти нити. Можно в духе учиться освобождаться от вещей, зная, что каждая из них нужна лишь на время. И что в действительности ничто не принадлежит нам, так как с собой с земли взять ничего дальше нельзя. Люди, не освободившиеся от цепей собственности, уходят в мир тонкий, связанный ею, по рукам и ногам. Нужно учиться в сознании полностью отрываться от насиженных мест и жилищ, выбрасывая из него даже память о них, так как воспоминания тоже привязывают к местам и вещам. Отсюда особая полезность частого изменения внешних условий. Среди всех этих смен мест и домов и обстоятельств неизменным остаются учитель, иерархия света, связь с нею и те основы, на которых зиждется учение жизни. Это неизменное основание жизни нужно сугубо оберегать, чтобы мелькание волн житейского потока не закрыло самого важного и нужного для человека. Не привязывайтесь ни к чему, и вам нечего будет терять ни к вещам, ни к домам, ни к местам, ни к прохожим и встречным случайным, ибо все это только на время. Все идет, все течет, все проходит, но я пребываю вовеки и с вами поверх приходящих течений жизни. Ко мне устремленных прошу, оставьте земное, точнее, оставьте привязанность к земному, освободите сознание от загромождающего его сора, чтобы можно было наполнить его явлениями неприходящего. Когда говорю о сокровищах на небесах, имею в виду неприходящие ценности мысли и накопления духа, которые он взять может с собою в путь дальний. Так и смотрите на все, что вокруг, как на то, с чем придется расстаться, и что все это не ваше, все дано вам на время, во временное пользование судьбой или кармой. Родится в мир человек, ничего не имея, уходит из жизни, не взяв с собой ничего. Откуда же это чудовищное извращение смысла вещей, которыми воображает человек, что он ими владеет? Конечно, от незнания, то есть от невежества, которое является причиной всех заблуждений. Потому говорю, знайте, знайте, прежде чем смочь освободить дух от цепей плотного мира, чтобы в мире надземном быть совершенно свободным от пережитков земных.